асимметричность информации. В этом контексте закон взаимозависимости между ценностью и доступностью информации обуславливает асимметричность информации, то есть отсутствие равного доступа к ней физических лиц и компаний, влияющие на их рыночную власть. Человек, продающий старый автомобиль, знает о его дефектах больше покупателя. Покупатель может подстраховаться, пригласив для тщательного осмотра автомобиля механика или предложив заведомо более низкую цену. Если автомобиль действительно находится в хорошем состоянии, из-за асимметричности информации пострадает как покупатель, так и продавец, который не сможет убедить в этом покупателя. Некоторая асимметричность информации, например, обусловленная личными симпатиями и антипатиями, неизбежна, однако многое зависит от выбора соотношений между ценностью и доступностью информации. Допустим, некто имеет полезную объективную информацию, к которой другие не имеют свободного и равного доступа. Возможно, никто не знает о подержанном автомобиле больше, чем его владелец. Однако компания J.D. Power & Associates располагает отличной информацией об удовлетворении нужд потребителей. Журнал Kelley Blue Book публикует информацию о средних оптовых и розничных ценах, да и механик, обслуживающий автомобиль, сохраняет записи в сервисной книжке. Но если кто-то еще, например, автодилер, получает доступ к этой информации, он может использовать ее и извлечь выгоду из отсутствия информации у других лиц. Если же никто не имеет достаточной информации, стороны не будут доверять друг другу, и сделка не состоится. Асимметричность информации ведет к росту затрат неинформированного участника сделки, как, впрочем, и информированного. Это справедливо в общих чертах. Взаимозависимость между ценностью и доступностью информации обусловлена существованием информационных каналов, материальная инфраструктура и/или модели поведения которых ограничивают распространение информации. При этом само существование таких каналов означает, что одни имеют доступ к ним, а другие нет. Каналам свойственна асимметрия. Некоторые могут получить ценную информацию только через посредника, который извлекает выгоду за счет использования информационной заслонки. Если взаимозависимость между ценностью и доступностью информации исчезнет и канал станет общедоступным, асимметрия может быть устранена. Именно это постепенно и происходит. Сегодня компьютерные сети позволяют большему количеству людей обмениваться высокоценной информацией. Взаимозависимость между ценностью и доступностью информации ослабевает, а в отдельных случаях исчезает. Как только информация начинает распространяться независимо от материального носителя, появляются стандарты, делающие доступ к информации равным для всех. В этом случае информация может быть одновременно и ценной, и доступной. Устранение взаимозависимости между ценностью и доступностью информации порождает новую информационную экономику. Одновременно исчезают старые модели поведения, институты и асимметрия – все то, что определяло маркетинг, цепочки поставок, организацию и границы корпораций. Коммуникационный взрыв и принятие единых стандартов. Переворот в экономике вызван двумя факторами – коммуникационным взрывом и принятием единых информационных стандартов. Как было показано в главе 2, темпы роста средств связи превысили многие прогнозные оценки. Сегодня электронные сети обеспечивают передачу информации независимо от материальной экономики. Устранение ограничений, связанных с материальным носителем, снижает затраты на передачу информации, ее индивидуализацию и своевременное получение. Однако для устранения необходимости выбора между ценностью и доступностью одного развития средств связи недостаточно. Для этого нужны также единые стандарты. Быстрое распространение универсальных технических стандартов связи, обеспечивающих практически бесплатное подключение всех ко всем, породило множество перемен. Во многих отношениях эти перемены выходят за рамки двух вышеуказанных факторов. До тех пор, пока электронные каналы оставались частными, доступ к информации был лимитирован, поскольку пользователи могли получать ценную информацию только за счет ограничения доступа к сети. Сегодня на смену частным электронным сетям приходят открытые. Коммерческие системы электронной почты сегодня в основном совместимы, так как используют общие интернет-протоколы. Частные системы электронного обмена данными EDI вытесняются отраслевыми сетями, такими как ANX в автомобильной промышленности. Веб-серверы, первоначально задуманные как закрытые и частные, позволяли пользователям работать в интернете в общедоступном режиме. Внутри корпораций хранилища функциональной информации заменяются внутрикорпоративными сетями. Они создавались только для предоставления справочной информации, систем управления знаниями, данных по работе с персоналом и так далее, но в перспективе должны были использоваться для решения более важных задач. Однако новые стандарты принимались не только для того, чтобы сделать частные сети открытыми. Интернет, отраслевые и корпоративные сети – это разновидности одной и той же системы связи. Они основаны на использовании самых простых технических решений и стандартов в соответствии с принципом «что достаточно, то хорошо». На определенном этапе развития технологии отраслевые стандарты становятся вполне достаточными, поскольку преимущества от их широкого использования перевешивают недостатки, связанные с трудностями при решении специфических задач. Между прочим, в качестве примера использования принципа «что достаточно, то хорошо» можно привести универсальные персональные компьютеры, которые пришли на смену пишущим машинкам, калькуляторам и картотекам Rolodex. Раньше для выполнения канцелярской работы требовалась специальная техника, которая, как правило, объединяла железо и программное обеспечение. Однако в начале 1980-х годов тот факт, что ПК может передавать электронную почту и печатать таблицы, стал перевешивать преимущество пока еще более высокой скорости и более совершенной клавиатуры пишущих машинок. Со временем скорость операций компьютерных процессоров росла, и недостатки ПК по сравнению со специализированной офисной техникой становились все менее заметными. Поскольку рынок ПК быстро и резко вырос, поставщики использовали преимущество кривой опыта, конкуренция обострялась, а цены падали. Колоссальный рост рынка ПК привел к тому, что лучшие текстовые редакторы стали разрабатываться не для специализированных систем работы с текстовыми массивами данных, а для ПК. Специализированный текстовый процессор прошел тот же путь, что и терминалы Quadron, самые совершенные калькуляторы и аналоговые компьютеры, сначала проигрывавшие по доступности, а затем также и по ценности. Наименьший общий знаменатель для различных направлений использования ПК стал вполне достаточным для решения многих повторяющихся задач. Именно за последние 5 лет наименьший общий знаменатель создал основу для передачи статичной текстовой информации, для которой защищенность и скорость не имели решающего значения. Например, для предоставления текста начал использоваться стандарт HTML. В течение следующего десятилетия многие другие виды информации, в том числе объемные приложения для выполнения ответственных задач, системы совместной и распределенной обработки данных, системы передачи конфиденциальной информации, голосовая информация и широкополосные, имеющие высокое разрешение аудио и видеопродукты, будут развиваться в соответствии с этим принципом. Сегодня не существует принципиальных технических ограничений для разработки общих совместных стандартов, поскольку объем памяти, мощность процессоров и пропускная способность каналов связи продолжают стремительно расти в соответствии с законом Мура. Можно спорить о том, когда будет создано то или иное приложение, спорить о том, появится ли оно вообще, глупо.